14. Экспозиции. Как быстро мы ко всему привыкаем. Как пластичен наш разум. Казалось бы, он так недавно здесь, но уже так привычна окружающая необычность. Ведь совсем другой мир, похожий, но другой. Параллельные вселенные или измерения, не все ли равно, как называть? Как быстро он освоился, уму непостижимо. Ну вот, к примеру. Дворец Советов. Взгляд еще задерживается, пялится вверх голова, отслеживая край вершину. Но ведь механически. Да, на мгновение возникает интерес удивления, когда голова упирается в зенит, но и только. Вот он, Владимир Ильич на чердаке. Даже отсюда с 300-метровой низины поражают габариты. В детстве родители возили Панина в Волгоград. Ну так, дань традиции, доставшейся от деда, пережившего войну и потерявшего на фронте брата и отца. Давно заброшен, никому не нужен Мамаев курган. Но родина-мать, пусть в вечных, неснимаемых строительных лесах, нагромоздили, когда обелиск меча среди бела дня надломился и ухнул, расплющив троих ротозеев, все равно завораживала своими размерами. Здесь никакое фото, пусть даже стерео, не поможет вызвать аналогичное ощущение. Так вот, Ильич на верхотуре этого самого высокого в Москве здания был намного внушительней. Правда, этот мир не знал той статуи на Волге, потому как не было тут Сталинградской битвы, и Панин был единственным, способным провести аналогию вживую. Но все же... И ведь даже это чудо стало обыденностью. Не приелось еще окончательно, но все-таки... Что еще поразило Панина в первый раз, когда Аврора повела его на Красную площадь, это второй мавзолей. Чего-чего, а уж этого он как-то совсем не ожидал. Два симметричных строения, слева и справа от Спасской башни. В 55-м воздвигли. А до этого почти два года обе мумии спали под одной крышей. В тесноте да не в обиде. Теперь вокруг Кремля сразу три почетных караула. Третий возле Вечного Огня, павшим в освободительном походе. Интересный мир. Что возмущало Панина поначалу и на что он, конечно, не мог никому пожаловаться, это отсутствие карты. Нельзя сказать, что карты Москвы для туристов вообще не существовало. С большим трудом через какого-то знакомого Аврора смогла добыть ему нормальную, типографскую схему-план. Но это был страшный дефицит. Смысл этого изъяна организации жизни 15-миллионного города был ясен. Заставить приезжих все время обращаться к окружающим за советом и этим действием выдавать себя, упрощать контроль органам правопорядка. А уж на своей машине пришлый тем более никогда бы не рискнул въехать в столицу мирового социализма. Хочешь ездить? Бери такси. А через таксистов тоже, если понадобится. Можно потом отследить маршрут следования. Сложности одиночкам, зато повышенная безопасность системы. Карты с собой Панин не носил. Не стоило при внезапном обыске на улице сразу же выдавать в себе приезжего. Он угробил несколько вечеров на ее изучение. Особых сложностей не возникло. Еще там, в своем мире, он досконально исследовал Москву. Отличий было достаточно. Во многих местах это был совсем другой город, но центр был похож. А львиная доля названий сохранилась с очень далеких времен. 15. Табуреточки. И совсем немного, чуть-чуть об экономике. Перед началом великого освободительного похода стало ей тяжеловато. Все знают, что если где-то прибудет, то откуда-то убудет. Так вот, поскольку в день одновременного перехода границ Германии, Венгрии и Румынии объявили по Союзу всеобщую мобилизацию, то мужичков, изрядно на предприятиях поредевших, а на селе совсем исчезнувших, стало еще меньше. Конечно, социалистический строй не может допустить, чтобы техника, народным потом и кровью политая, простаивала зазря. А потому встали за станки мужичками забытые и сели за штурвалы тракторов мужичками объезженные женщины-передовики. Да не просто сели и встали, да еще и лозунги кинули. «Бабы, дадим для фронта не 100, 200% плана!» И пошло, понеслось движение двухсотчиков, а затем трехсотчиков, а затем... Однако каждый начальник знает, на бабах далеко не уедешь. Во-первых, управлять ими очень мудрено. Возможно, это только в момент трудового энтузиазма, который охватывает их без всякой видимой причины, но способен также внезапно сникнуть, без причинно-следственного объяснения. Ну а кроме того, часто они в декреты уходят, либо больных деток обхаживают. И тогда на предприятии от них сплошной убыток. А еще гребла армия родная и женщин временами в медсестры и фельдшера. Двухмесячные обязательные курсы ускоренной анатомии, умение вставлять градусники и вкалывать кипяченый шприц в нужное место, бинт разматывать и наматывать. Что еще надо-то? Куда денешься, когда внезапно начали появляться в непобедимой армии раненые и больные всякими дизентериями? А движение на запад останавливать нельзя. Мало ли какое чудо-оружие друг плененного Гитлера Франка изобретает. Да помогло привлечение в дело самих детишек, лет этак с 14-13. Благо в век индустриализации и строительства базы коммунизма живем. Все равно станку железочугунному, кто на нем кнопочки нажимает. Пришлось, правда, мастерам цехов табуреточки специальные из головы изобрести, дабы поднять подростков на должный уровень кнопконажимания. А вообще дело нужное, и оно пошло. И все для фронта, все для победы. Набирало в экономике обороты. Хуже было с сельским хозяйством. Здесь как запороли посевную весной 41-го в связи с непрерывными учениями и перегоном эшелонов к западной границе, так только сейчас осенью всполошились, что убирать-то нечего, да и неким по сути. Ох уж тут аграрии забегали по Кремлю. Многих их тогда ускоренным образом перевели в лесозаготовительную промышленность на младшей должности, орудовать топорами и пилами. А то ведь поубавилось в лесопромышленности работников. Еще на границе весны и лета посадили всех молодых ЗК в эшелоны и также на запад. Там им, понятно, винтовки Мосина вручили и танки постарше возрастом, снятые теперь еще с производства. Пошли ребятки в прорывы. В первых героических рядах кровушкой родимые грехи перед родиной мамой замаливать. Ну а кто же тогда лес валит? Так нужный для шпал новых русифицированных железных дорог в Польше и Чехословакии, спросите вы. Начальство аграриев действительно маловато для такой сложной задачи будет. Забыли вы один нюанс. Ведь война же. И дело не в том, что она все спишет. Действительно спишет, будьте спокойны. А дело в том, что социализм, покуда укрепляется и вшире растет, а коммунизм еще за горами и долами, принципы старинных рабовладельческих войн нам совсем не помешают, раз для дела они со скуки. Пленные. Десятками, сотнями тысяч, а затем и миллионами из всех этих больших котлов. Под Люблином, под Кёнигсбергом, под Плоиши, под Вены и так далее. И идут десятки эшелонов назад на лесоповалы с новыми лесорубами, говорящими покуда на румынском или немецком. И спускаются переполненные клети в шахты Донбасса с интернациональными сменами для уставших стахановцев. И снова можно забрать имеющих до этого бронь мужичков с заводов для пополнения ушедшей далеко армии, ведь оттуда имеются вернувшиеся. Ну и пусть, то без ноги руки. Их на более легком производственном процессе можно использовать. Только снова нужно табуреточку, специальную мастеру цеха изобрести. А плохо с питанием? Несмотря на репарации, кушать сильно хочется, а хлеб по карточкам и наполовину из соломы. Извините, война. Не мы в ней виноваты. Вон газеты читали? Видели, какие там страшные документы об их варварских планах нападения на нашу мирную страну публикуются? Барбаросса именовался. И если бы мы не успели тогда... Вот сейчас хлеб из соломы едите. А то бы про концлагерь Бухенвальд слышали? Вот-вот. Так что война все спишет. А движение трехсотчиков ширится и множится, как свет социализма по нашему шарообразному миру.